Победа. Теперь про счастье, про ночь победы. Это был именно не день. В те сутки в городе мало кто спал, видимо. С часу на час ожидали сообщения, и потом все радостно повторяли эту непонятную формулу — безоговорочная капитуляция. В 4 часа утра меня разбудил шум на улице. Как будто бежала и бормотала, что-то выкрикивала огромная бесконечная толпа, как идущий поезд. Было еще темно, часов у нас не имелось, но почему-то я думаю, что это было в 4, в 5 часу уже начинался рассвет. Я вскочила и, как была в сарафанчике, и босая убежала на улицу, где и носилась целый день. Качали военных, остервенело подбрасывали даже наших бездельников из окружного дома офицеров. Осторожно качали раненых из госпиталей. Везде играли патефоны, гармошки и балалайки. В Струковском саду были танцы, у входа продавали подснежники. Начиналась новая жизнь. И наступал великий голод после военных лет.